Негр Зеджинга стоял под фонарем и, зажав под мышкой беримбау, пересчитывал на мокрые от дождя ладони монеты. Мулат Сека смотрел через плечо Зе и, шевеля толстыми губами, тоже считал. Как ни старались друзья, у них раз за разом получалось 8 реалов. 8 реалов на двоих. Зе и Сека переглянулись. Они были обитателями Бротаса, на двоих им приходилось 36 лет, и оба были глубоко несчастны. «Ясмина убьет меня, если я не принесу денег», — шепотом признался Зе. «С утра она сказала, доставай где хочешь, мы третий месяц не платим за свет, а малышу нужно лекарство». «Эта сучка морочит тебе голову, брат», — убежденно заявил Сека. Зе насупился. «Никогда не говори так про мою женщину». «Но бабы все такие, поверь мне. Где это видано, лекарство для черного пацана?» «Само должно все пройти. Кроме того, это ее сын, а не твой. Пусть сама и ищет деньги. Дала же она тебе утром что-то». Джинга лишь виновато поморщился. Ясмина в свои 17 лет была вовсе не глупа. Зе стоило больших трудов убедить ее в том, что у него в Андине есть друг, который владеет аптекой и, конечно, продаст своему приятелю нужное лекарство за полцены. Ясмина посмотрела недоверчиво, но все таки дала 40 реалов. И все их Зе проиграл час назад на углу улиц Пирейтинга и Убиратан. Надо же было додуматься сесть за карты Сэшу. «Я тебе говорил, но ты ничего не слушал», — уныло напомнил Сека. «Я сам должен Ишу третью неделю. Если не верну долг, сам понимаешь». «О да», — Зе понимал. «Может, сыграем с кем-нибудь еще? «На 8 реалов? Смешить людей?» Положение было отчаянным. С неба лило. 8 реалов оставались 8 реалами. Животы приятелей были пусты, будущее не сулило добра. Они брели сквозь дождь по пустому ночному городу, не разбирая дороги и ёжась от ветра. И каждый отчаянно желал помочь другому. «Спустимся в Амаралину», — помолчав, предложил Зе. «Сегодня там большая ожога. Я все равно должен вернуть маэстро Беримбао. Его наконец-то починили. Может, удастся что-то одолжить у ребят. У Ашоси всегда есть деньги». «Эх, была бы у меня такая же сладкая рожа, как у нашего охотника, а не этот горелый блин. Все гринги с их долларами были бы мои». Сека только махнул рукой. «Ашоси, я не могу вернуть 100 с прошлого Рождества. Куда тут просить еще? Может, хотя бы поиграем? Капоэра такая вещь, самое тяжелое настроение поднимается. Я так и не понял, как делать ту подсечку. Маэстро покажет еще раз». «Не могу играть, когда жрать хочется», — тоскливо сознался Зе. «Зайдем к твоей матери». Теперь уже на физиономии Сека появилось смущенное выражение. «Мать сказала, чтобы я дома и не появлялся. Понимаешь, когда Теа поступила в колледж, наша старуха как с ума сошла. Теа выучится, она станет человеком, она успокоит мою старость, а вы все копия, ваш пьяница-папаша, убирайтесь вон из кухни. Хоть вовсе домой не приходи теперь». «Несправедливо», — посочувствовал Зе. «Что плохого ты сделал, чтобы выкидывать тебя из дома?» «Что плохого?» — хмуро подумал Сека. Всего-навсего забрал из тайника за посудным ящиком деньги, которыми Теа собиралась заплатить за свое учение. Конечно, она их заработала и все такое, но могла бы и сама поделиться с родным братом. «Ваша Теа вообще-то неплохая девчонка», — осторожно заметил Зе. «Знаю», — буркнул Сека. «Поэтому, чтоб и духа твоего возле нее не было. Ты семейный человек, запомни это, брат, а Теа нужен порядочный мужчина». Приятели остановились, мрачно посмотрели друг на друга, одновременно вздохнули и зашагали дальше сквозь дождь. «Можно пойти к ресторану Дон и Оба», — подумал вслух Зе. «После полуночи она всегда выставляет на заднее крыльцо то, что осталось от ужина». Негодующим жестом Сека дал понять, что так низко он еще не пал. «Впору и в самом деле возвращаться к молниям, Шанго», — проворчал он. «Золотые были денечки, а?» Зе только тяжело вздохнул. Он и сам частенько вспоминал о пакетах с героином в карманах куртки, о сигаретах с Маконией и о том, какой недурной доход приносил этот бизнес. Вслух же он напомнил. «Мы же дали слово маэстро Янса. Это слышала вся школа». «Ну, дали, и оказались дураками», — вспылил Сека. «Что толку подыхать с голоду? Капоэйра не кормит, брат. Это ведь просто игра, с чего-то же надо жить. Если бы я мог принести матери хоть пару сотен...» «Подожди», — изменившимся голосом перебил его друг, останавливаясь посреди дороги так резко, что Сека налетел на его плечо. «Взгляни на это и скажи, что я не сошел с ума». Сека недоуменно осмотрелся. Он сам не заметил, как они поднялись на холм и оказались в богатой части Андины. Вдоль улицы тянулись высокие заборы с электрической проволокой наверху. Прочные ворота были заперты. Мертвенный свет фонарей освещал их металлические надежные запоры. Но Зе указывал на калитку в двух шагах. Она была открыта и чуть слышно скрипела под порывами ветра. «Ничего себе!» — одними губами обалдело выговорил Зе. «Какие идиоты здесь живут! В таком доме и не запирать вход!» Приятели переглянулись и в мгновение ока оказались возле калитки, за которой шелестел мокрый сад. «Послушай, брат, может, не станем? Здесь какой-то подвох, клянусь тебе. Даже собаки нет». «Да брось ты! Хозяин наверняка приехал пьяным, забыл запереть калитку и храпит сейчас вовсю. Будем дураками, если упустим случай». «В таких домах калитку запирает прислуга, а не хозяева». «Но ведь никого нет, Зе. Мы ведь обещали маэстро...» «Секо». Зе остановился. Дождь сбегал по его черной физиономии, белки глаз угрожающе светились. Кабаса Беримбао в его руках мокро блестела под дождем. «Мы обещали не связываться с наркотой и держим свое слово, не так ли?» «Но...» «Послушай, у меня семья. Мои женщина и ребенок умирают с голоду, а я буду думать о данном слове? Если трусишь, иди, не держу. Сиди и дальше на шее у сестры». Сека оскорбленно засопел, сжал кулаки, но крыть было нечем. Вскоре оба приятеля, крадучись, поднимались по крыльцу к неприкрытой двери особняка. Сека на всякий случай вытащил из-под куртки пистолет, но темный холл был пуст. «Дьявол, сколько же здесь дверей! Не знаешь, откуда и начинать! Посвети, брат! Да положи ты Беримбао, еще зацепишь им что-нибудь!» «Не могу. Это Беримбао маэстро, не дай бог потерять». Зажегся голубой экран дешевой Nokia. «Смотри, картины». «О, сколько их тут! На всех стенах! Красивые!» «Как думаешь, если...» «Будешь тащиться с ней через весь квартал, придурок? Здесь повсюду полицейские патрули. Надо искать цацки, золото, деньги. То, что можно рассовать по карманам. Пошли наверх. Только не топчи, как мул. Гаси телефон, могут увидеть с улицы». В доме царила мертвая тишина. Не слышалось ни храпа, ни разговора, ни бормотания телевизора. Наугад Сека толкнул одну из дверей и попятился, поднимая оружие. В этой комнате было так же темно, как и в остальных, но от сквозняка неожиданно вспыхнул яркой голубизной огромный экран компьютера на столе, и в его свете Сека увидел разворачивающуюся к нему странную бесформенную фигуру. Мула чуть не заорал от страха, но вовремя сообразил, что перед ним инвалид в кресле. И на столе рядом с ним ни телефона, ни сигнальной кнопки. От сердца разом отлегло. Сжимая пистолет, Сека медленно поднял другую руку в успокаивающем жесте. «Тихо, сеньор, не беспокойтесь, мы не убийцы. Мы только возьмем кое-что и уйдем. Но если вы поднимете крик, клянусь, я выстрелю. Не будем шуметь, да?» За его плечом шумно дышал Зе. Он тоже на всякий случай достал оружие. Но мулат в инвалидном кресле, казалось, ничуть не был напуган. Свет монитора освещал сбоку его лицо. Плоское, с резкими чертами, обезображенное крупными рябинами. Короткие косички делали его голову похожей на морского ежа. Глаза, длинно разрезанные, блестящие, умные, смотрели на растерянных грабителей спокойно и казалось с легкой насмешкой. В руках инвалида был странный вытянутый сосуд, похожий на бутыль. «Может, он уже успел вызвать полицию?» — со страхом подумал Сека. «Пожалуй, лучше уходить». «Парни, убирайтесь!» — негромким, скрипучим голосом посоветовал хозяин дома. «Здесь нечего взять. Моего брата нет дома, а все банковские карточки и наличные деньги у него. Я развалина и нигде не бываю один. У меня нет ни реала. Женщины здесь не живут, поэтому драгоценностей в доме нет. Дорогой посуды тоже. Можете, правда, забрать мой телефон и ноутбук, но это так, старье. Самое дорогое здесь — мой рабочий Mac, но он огромный. Вас с ним повяжут на первом же перекрестке». В полном отчаянии Сека понял, что проклятый калека не врет, и что радужный сказочный случай, который выпадает раз в 100 лет, открытый и пустой богатый дом, оказался пшиком. Не тащиться же в самом деле по кварталу, полному полицейских с тяжеленной техникой в руках. Дьявол, дьявол! От ярости и разочарования у Сека потемнело в глазах. А с монитора компьютера на него с улыбкой, словно издеваясь, смотрела золотистая красавица-мулатка в лимонно-желтом бикини. В другое время Сека не отказался бы подольше потаращиться на такую, но сейчас горло переклинило от ненависти. «Нет женщин, говоришь?» — хрипло переспросил Сека, глядя в монитор. «А это Готинья тогда кто же? Твоя подружка? У-у-у! Порно-онлайн, мой красавчик! Развлекаешься, пока дома никого? И что, твой бананчик работает? Впрочем, с твоей рожей и этим креслом ни банан, ни бабки не помогут. Слушай, как такие, как ты, живут без баб? Этак всю жизнь продрочишь на чужие фотки и сдохнешь, как...» Готинья. Киска. Отчаянный тычок в спину от Зе заставил Сека замолчать. В лице инвалида больше не было насмешливого спокойствия. Некрасивые черты исказились таким бешенством, что Сека отшатнулся. Что-то странное, нечеловеческое засветилось в глазах урода. Его огромные корявые руки стиснули сосуд, и Сека, наконец, разглядел, что это старый тыквенный колебас, заткнутый соломенной пробкой. А за спиной вдруг раздался грохот. Это выпал Беремау из рук Зи. Боясь выпустить из виду руки инвалида, а вдруг под этой бутылкой у него пушка, Сека нервно обернулся. «Ты сдурел?» Физиономия друга была искажена ужасом. Губы дрожали. Зе смотрел куда-то в сторону и вверх. Сека проследил за его взглядом и увидел на стене Элике. Коричневые, белые, желтые бусины, чередуемые с пучками соломы. «Абалуэе?» — недоверчиво переспросил он. И, встретившись взглядом с узкими, беспощадными глазами человека в инвалидном кресле, шарахнулся в сторону. Рядом с ним повалился на пол Зе. И Сека, почти теряя сознание от страха, понял, что это не галлюцинации, и друг видит то же самое. Бесформенную, укутанную в солому фигуру, поднимающуюся из кресла, растущую вверх, вверх. «Абалуэе! Антото! Арерре!» Срывающимся голосом бормотал за спиной Сека негр, простершись на полу. Сека упал на колени, хотел было поднять руки в ритуальном жесте, и не смог. В воздухе запахло паленым. Как в кошмарном сне, мулат смотрел на то, как из-под пучков соломы поднимается черная, мускулистая, покрытая отвратительными язвами рука. Запятнанные гноящимися болячками пальцы сжали соломенную пробку колебаса и с силой выдернули ее. Сека отбросила к стене, и улыбающееся лицо мулатки на мониторе померкло. «Сека! Сека, вставай! Сека, брат, ты жив! Сека, ради Мадонны, открой глаза!» Морщась, мулат разлепил веки, сел. Под его задом был мокрый асфальт. Небо над крышами города уже светало. Дождь больше не шел. «Зе, какого чёрта? Что случилось?» «Нам конец», — лаконично сообщил негр. И, глядя в его расширенные, полные слез глаза, Сека понял, что ему ничего не приснилось и не причудилось. «В чей дом мы залезли, брат? Кто был этот малый в кресле? Я видел то же, что и ты. Мы оскорбили Ариша Абалуэе!» По щеке Зе скатилась тяжелая слеза. Губы его тряслись, негр не мог даже кивнуть. «Пойдем к Доне Кармеле!» Торопливо, стараясь скрыть панику в голосе, сказал Сека. «Идем прямо сейчас. Она не спит, у нее утренняя смена в отеле. Дона Кармела, мать святого, она скажет, что делать. Мы ведь не хотели, мы не знали. Абалуэе должен понять. Можно сделать эбо и...» Эбо. Подношение Ариша в кандамбле. Поздно. Зе вытянул руку. Сначала Сека показалось, что друга просто искусали москиты, но приглядевшись, он увидел у пятнышек, вздувшихся на черной коже джинги, желтоватые головки. Ледяной ужас окатил Мулата с головой. Он перевел взгляд на собственное предплечье и, зажмурившись, выругался. Страшно, отчаянно, безнадежно. До рассвета Абалу неподвижно сидел в своем кресле. Пустой колебас валялся у его ног. На полу у порога комнаты остались брошенными два пистолета и беремпау. В раскрытую дверь несло сквозняком. Экран компьютера давно погас. Когда через подоконник осторожно перебрался первый еще слабый луч солнца, Абалу поднял голову. Протянул руку, оживил компьютер, нашел вызов такси онлайн и перечислил деньги за поездку в один конец. Затем достал из-за стола костыли и тяжело, с трудом, начал подниматься из кресла. Через полчаса у калитки остановилась машина. Шофёр вышел, помог парню-инвалиду сесться на переднее сиденье, убрал в багажник его костыли и вернулся за руль. Вскоре машина вынеслась на автостраду, и Ариша Абалуэе покинул черный город всех святых. До старой фермы, в ворота которой упирались лесная дорога, такси добралось через час. Абалу отпустил машину, дождался, пока автомобиль развернется и скроется за поворотом на шоссе. Опираясь на костыли, прошел в рассохшуюся калитку, осмотрелся. Здесь, на ферме бабушки Инграсии, все было так же, как всегда. Тихо, спокойно, наполнено солнечными лучами, летучими тенями, писком птиц, мельканием бабочек над полузаросшим ручьем, монотонным журчанием воды. На листьях питангейр и старого мангового дерева еще искрились капли ночного дождя. В пестрых зарослях кротонов копошилась, бронясь резкими голосами, семейство туканов. Целая стайка радужно-зеленых калибри мельтешила в воздухе над пластиковой поилкой, прибитой к столбу веранды. По крыше, цепляясь клювами за черепицу, лазили желтые жандайя. Жандайя — вид попугаев аратинг. Птицы здесь совсем не боялись людей. Когда Абалу подошел к дому, попугаи нехотя взмыли вверх и тут же опустились на место. К изумлению Абалу, в старом доме кто-то был. Бабушка умерла несколько лет назад, и в те дни, когда на ферме не проводилась макумба, здесь мог оказаться только один человек. И Абалу, хлопнув в ладоши, позвал. «Дона Саин!» Ему ответили не сразу, но через несколько минут с веранды послышались шаги, и на крыльцо, спугнув калибри, вышел чернокожий старик в шортах цвета хаки с обнаженным худым торсом. Лицо его, поросшее короткой курчавой бородой, было удрученным и усталым. При виде Абалу он поднял брови, недоверчиво почесал в затылке, и вдруг широко улыбнулся, блеснув крепкими, как у молодого, зубами. «Малыш Абалуэе! Тебя мне сам Господь послал, иди скорее сюда!» Абалу знал Дона Асаина столько же, сколько помнил себя. Бабушкин сосед жил на заброшенной табачной плантации у самой кромки Каатинги, далеко от автострады и больших городов, в двух шагах от фермы Донны Инграсии. Каатинга — тропическое редколесье на северо-востоке Бразилии. Здесь лес. Семьи у старика не было, но дня не проходило, чтобы к разваливающимся воротам его дома не подъехала городская машина. Из автомобиля мать выносила на руках больного ребенка, или взрослые дети выводили старика отца, или муж помогал выбраться беременной жене. В хижину на краю леса являлись гниющими ранами, с непроходящими болями, с безнадежными опухолями и старыми ноющими шрамами. Иногда к Дону Асаину приезжали дипломированные врачи из Баии и Сан-Паулу. Оставив свои сверкающие автомобили у ворот, светила медицины босиком проходили на просторную, открытую воздуху и солнечному свету веранду и подолгу толковали с черным стариком в линялых шортах и рваной футболке. В нескольких штатах люди знали, Дон Асаин поможет там, где в самых дорогих клиниках только разведут руками. Абало любил бывать у старика. Когда ты с детства ковыляешь на костылях, футбол, любовь и капоэйра не для тебя. Приезжая на ферму бабушки, Абало на весь день уходил к соседу. Слишком тяжело было смотреть, как братья носятся, вопят, дерутся и заигрывают с девчонками. У Асаина же было тихо и спокойно. В ветвях пикуи и манго щебетали птицы. Под домом жила чета броненосцев. На глиняной куче грелись игуаны и зеленые черепахи с длинными шеями. А в дупле старого какаового дерева обитало семейство енотов. Из мебели в доме старика была лишь старая скрипящая на все лады железная кровать, ящик из-под кокосов, заменявший тумбочку, на котором высился древний телевизор с несносным характером, да полки с книгами. Целые дни старик и мальчик-инвалид проводили под тростниковым навесом, где в тени сохли пучки трав и листьев. Там же Асаин готовил свои снадобья. Абалу никогда не бывал в тягость старому знахарю. Напротив, им всегда находилось о чем поговорить. К 12 годам Абалу знал названия всех трав и корешков, висящих на прочных табачных нитях под навесом, помнил, как и для чего их использовать, из каких растений делаются отвары, из каких порошки, что нужно пить, что вдыхать через нос, чем смазывать кожу, а что ни под каким видом не пробовать даже кончиком языка. Сам Абалу рассказывал старику о прочитанных книгах, о кино, о компьютерных программах, о квантовой физике, о своем новом айфоне, о выставке картин в Рио, о последних иллюстрациях Мары. Дон Асаин слушал, кивал, задавал серьезные вопросы и выслушивал пространные ответы. А его узловатые руки не переставали перетирать, толочь, нарезать, разминать, отмерять, всыпать в кипяток, размешивать, процеживать. Абалу слушал, смотрел и учился. Несколько лет назад он даже решился было совсем переехать к Асаину, но Мары так всерьез расстроился. Да и о том, чтобы провести в дом старика интернет, не могло быть и речи. Там регулярно гасло даже обычное электричество. Сейчас Абалу понял, что ему сказочно повезло. Дон Асаин оказался чем-то настолько занят, что ему и в голову не пришло спросить, с какой стати внук Инграсии приехал на рассвете один без братьев. Стало быть, здесь пока можно остаться. Хотя бы до тех пор, пока Дон Асаин не начнет задавать вопросы. Что будет после, Абалу не знал и мучительно не хотел об этом думать. Перед его глазами до сих пор стояло перекошенное от ужаса лицо черного парня, который, выронив пистолет, рухнул перед ним на колени. В пальцах по-прежнему ощущалась шероховатая соломенная пробка, в ушах звучал глухой стук упавшего на пол пустого колебаса. «Я не хотел этого. Матерь Божья, я же не хотел этого!» «Если бы только этот болван с пистолетом не оскорбил Габриэлу, мою Габриэлу! Я сделал то, что нужно на Набуруку. Что же теперь?» Вслух же Абалу спросил. «Что случилось, Дон Асаин? Я не вовремя. У вас гостя?» «Ты всегда вовремя, малыш!» Старик торопливо поднимался по крыльцу. «Ума не приложу, что делать. Он совсем плох. Он шел ко мне, но упал здесь, у ворот дома Инграсии. К счастью, я пришел проверить дом после ливня и увидел...» Тот, о ком говорила Саин, лежал у стены веранды на полу, на старой тростниковой циновке, запрокинув голову и хрипло, тяжело дыша. Это был черный человек лет 50. Огромный, кряжистый, как ствол старого дерева. Даже кожа его напоминала потрескавшуюся кору, сплошь покрытую татуировками. Курчавые волосы были наполовину седыми. Некрасивое грубое лицо с плоским носом и крупными, потрескавшимися от жара губами показалось Абалу смутно знакомым. Но вспомнить, где он мог видеть этого человека, Абалу не мог. «Даже не открывает глаз», — озабоченно говорил за его плечом Дон Асаин. «Ничего не ест, весь горит. Я приготовил снадобье, но он нипочём не хочет пить. Ты можешь что-нибудь сделать, малыш?» «Конечно». Абалу, оставив один костыль и, держась рукой за перила веранды, неловко опустился на пол. Получилось плохо, он все-таки упал, но, предвидя это, успел ухватиться за протянутую руку Асаина и не грохнуться на спину. Осторожно, провел ладонями по лицу больного, сосредоточился. «Ничего страшного», — сказал он через минуту. «Сердце, как у молодого, простая лихорадка, нервное истощение, очень тяжелые мысли и, кажется, еще и...» «Нет, я ошибся, этого нет. Он очень сильный человек, у него отменное здоровье. Но то, что творится в его голове, хуже любой болезни. Я ничего не могу с этим сделать, я не работаю с чужой Мари, Дона Саин. Нельзя лазить в мозги человека без его разрешения». «Но лихорадку же можно снять? Это ведь не проклятие и не сглаз?» — обеспокоенно спросила Саин. «Я не почувствовал ничего такого». «Я тоже не чувствую. Значит, сейчас уберем». Абалу закрыл глаза и пожалел, что рядом нет Эвы с ее ласковой теплой Аше. При мысли о том, что он долго еще не посмеет показаться на глаза сестре, у Абалу снова болезненно сжалось сердце. Но сейчас не было времени думать об этом. Он собрался с силами, и его Аше цвета стали, колючая, искрящаяся холодными бликами, вошла заточенным лезвием в облако боли, окутывающее незнакомца. Тот вздрогнул, хрипло выругался сквозь зубы и затих. «Кто это такой, Дона Саин?» — спросила Балу, час спустя, когда они со стариком сидели на теплых от солнца ступенях веранды, пили кофе и смотрели, как птицы скачут по ветвям мангового дерева. «Ваш друг?» — старик, помедлив, кивнул. «У него такие же наколки, как у нашего Шоси. Он пришел из тюрьмы?» И снова молчаливый кивок. Плод манго мягко шлепнулся в мокрую траву возле крыльца. Абалу протянул за ним руку. «Кто займется его Ари? Я не понимаю, как он может со всем этим спокойно жить». «Он и не может», — отозвался Дона Саин, допивая кофе. «Но это после, после. Сейчас Роки просто надо спать». «Его зовут Роки?» — усмехнулся Абалу. «Как в старом кино со Сталлоне? Тюремная кличка?» Асаин не успел ответить. За калиткой послышался приближающийся рокот мотора. Машина остановилась. Хлопнула дверца. Открылась калитка, и во двор ввалился Шанго. За поясом его торчал пистолет. Футболка была почему-то насквозь мокрой. «Ты?» — ошалело спросила Балу, ожидавший увидеть кого угодно, но не своего старшего брата. «Здесь? Что стряслось?» Шанго покачнулся, неловко ухватившись за перекладину калитки, и Абалу понял, что брат смертельно пьян. Мобильный телефон вылетел из заднего кармана джинсов Шанго и упал на сухие листья рядом с крыльцом. «Ты вел машину в таком состоянии? От самой Баии? В чем дело, Шанго? Что-то дома? Сашун с детьми? Я могу помочь? Может, позвонить маме?» Шанго уставился на брата в упор, словно не узнавая. Нахмурился. Сипло выругался, снова качнулся, но на ногах удержался. В этот миг разразился звоном телефон на земле. С его экранчика призывно улыбалась обнаженная Ашун, и против воли Абалу ощутил испарину на спине. «Шанго, тебе звонит твоя жена, ответь ей!» «Жена?» — со странной ухмылкой переспросил Шанго. Выдернул из-за ремня пистолет и три раза подряд выстрелил в телефон. От грохота с деревьев панически крича сорвались птицы. Абалу, потеряв равновесие, повалился на землю. Шанго, шагнув к брату, одним рывком вздернул его на ноги, сунул Абалу в руки его костыль, пнул ногой дымящиеся останки телефона, пробормотал сквозь зубы. «Прошу прощения, Дона Саин». И, тяжело ступая, прошел мимо ошеломленного старика к дому. Дверь за Шанго захлопнулась. Чуть погодя, послышался отчаянный скрип старой кровати, на которую рухнул центнер живого веса. И стало тихо. «И тут дождь», — огорченно сказала Габриэла, когда они с Эвой вышли из аэропорта в душный декабрьский полдень. «Что же это такое? Я-то думала, плохая погода останется в Рио. А в интернете опять пишут про какую-то эпидемию здесь, в Баии, и что людей насильно увозят в больницы». «Глупости», — рассеянно отозвалась Эва, оглядываясь. «Про эпидемию я бы знала. Где же Ашоси? Он обещал встретить нас. Габи, приготовься, ты сейчас увидишь моего брата своими глазами и поймешь, что я не лгу тебе, что твой Абалуэ, который, между прочим, уже целую неделю тебе не пишет, вовсе не тот, за кого выдавал себя. Интернет переполнен такими врунами, ты же знаешь это». «Я знаю, дорогая, что ты мне не лжешь. Только это я и знаю». Габриэла, не отрываясь, смотрела на серые тучки, которые уползали за терминал аэропорта, очищая влажный синий лоскут неба. «Но, может быть, может, ты сама чего-то не знаешь о своем брате? Абалуэ, то есть Ашоси, взрослый мужчина, у него своя жизнь. Большие мальчики, знаешь ли, не всегда рассказывают о своих делах сестрам, тем более младшим». «Возможно», — помолчав, согласилась Эва. За минувшую неделю она убедилась, что не спорить и совсем соглашаться лучше всего. Все влюбленные женщины похожи одна на другую. «Да вот же он, Ашоси! Ашоси, эй, мы здесь!» И Эва, кинувшись к брату, повисла у него на шее. Ашоси, рассмеявшись, подхватил сестру на руки, стиснул в объятиях, поцеловал. «Эвинья, наконец-то ты приехала! Сколько можно учиться? Слушай, малышка, это вредно для мозгов. Того, гляди, сделаешься сушеной гусеницей в очках, и даже твоя шикарная попка тебе не поможет, сеньорита». «Познакомься, это Габи», — с некоторой запинкой проговорила Эва. «Габриэла Эмидиато, моя подруга из Рио. Габи — это мой брат Ашоси де Айока». Габриэла шагнула вперед и в упор уставилась на Ашоси. Тот растерялся лишь в первое мгновение. Затем, смерив Габриэлу ответным взглядом, неторопливо широко улыбнулся. Расправил крепкие плечи цвета молочного шоколада. Солнечный свет, пробившись сквозь тучи, заиграл в зеленых, чуть раскосых, ласковых и наглых глазах охотника. Десятки белых туристок, возвращаясь домой из Баии, увозили в сердце эту медленную ленивую улыбку и дерзкую зелень глаз. У многих также в памяти оставались опустевшая на рассвете постель и пустое же портмоне. Но разве это не мелочи? «Ашоси!» — с нажимом произнесла Эва. «Габи — моя лучшая подруга. Прекрати немедленно». «Вы... ты меня узнаешь?» — тихо спросила Габриэла. В глазах Ашоси мелькнуло беспокойство. Он перестал улыбаться. «Прости, Гатинья, нет. Где же мы виделись? Я никогда не был в Рио». «Нил Гейман — просто киношник, а сэр Терренс все знает о людях». «Нил Гейман?» — окончательно утратив почву под ногами, Ашоси покосился на сестру. «Он кто, какой-то гринго, да? Делает кино? Я снимался как-то в сериале, но это было давно, да и то потом все вырезали». Но Габриэла уже все поняла и на миг закрыла глаза, а затем смущенно улыбнулась. «Ох, прости, ради бога, я такая глупая. Спутала тебя с одним знакомым из Сан-Паулу. Теперь я вижу, что ты не он. Извини, пожалуйста, это так нелепо вышло». Она протянула руку. «Я очень рада познакомиться». «Ничего страшного», — ухмыльнулся Ашоси. «Я всегда к услугам подруг своей сестренки, особенно таких прекрасных». «Эвинья, ай, ну что такое? Я же прилично себя веду. Что обо мне подумает сеньорита?» «Теперь ты видишь?» — тихо спросила Эва, когда старый Пежо Ашоси вырулил с территории аэропорта и понесся по трассе. «Твой Абалуэ просто использовал чужие фотографии, только и всего». «Да, я вижу», — безжизненным голосом отозвалась Габриэла, и Эве захотелось немедленно застрелить Абалу. Или, по крайней мере, надавать этому паршивцу полновесных подзатыльников. «Твой брат в самом деле ужасно красив». «И хорошо знает об этом», — заверила Эва. «Так что, если начнет приставать к тебе со всякой чепухой, сразу врежь ему в нос, клянусь, а Ашоси поймет это правильно». «Мастеру капоэйры, в нос?» — грустно ухмыльнулась Габриэла, вынимая смартфон. «Я не смогу даже дотянуться до него. Но послушай, если Абалуэ смог найти фотографии Ашоси, не пляжные, а домашние, значит, они с ним хорошо знакомы?» «А Шоси хорошо знаком с половиной Баии», — напомнила Эва, чувствуя себя отвратительно. «У него очень много друзей, я ведь уже говорила тебе». «Да, да, конечно. Прости, что я снова спрашиваю». Габриэла проверяла сообщение, и Эва знала. Опять ничего. «Опять ничего. Целую неделю. А Балуя как сквозь землю провалился». Габриэла уронила смартфон на колени. «Что же такое случилось, боже мой? Неужели я его чем-то обидела? Или разочаровала? Или напугала? Господи, Евинья! Наверное, я успела ему наскучить своей болтовнёй. Взгляни, его даже в сети нет. Целую неделю. Он пропал после моего последнего письма». И об этом Эва тоже знала. И сама уже не на шутку тревожилась. Вслух же она сказала. «Думаю, дело тут не в тебе. Если ему надоел ваше общение, он мог бы просто тебя забанить». «Ты права. Но значит, случилось что-то серьезное». Габриэла с коротким нервным вздохом выключила смартфон. «Мадонна, я ведь даже не знаю его настоящего имени». Эва вздохнула, понимая, что ведет себя как последняя предательница, и что после того, как истина вскроется, подруга ее никогда не простит. Но кто бы мог подумать, что Габи воспримет все так серьезно, что она будет сходить с ума из-за парня, которого никогда не видела. Лучше бы, ей-богу, ей понравился Ашосси. А старый Пежо уже петлял по знакомым улочкам Пелауринья. Вот замелькали по сторонам разноцветные дома, пронеслась за окном голубая церковь Розарио дос Претос, ресторан Бринкедо, кинотеатр, кафе-мороженое, фруктовый киоск старика Тадео. Еще поворот, и покажется дом тети с облупившейся краской на стенах и всегда открытыми окнами, выгоревшая на солнце вывеска магазинчика «Мать всех вод», распахнутая настежь дверь, смеющиеся туристы у входа, кто-нибудь из братьев, сидящий на ступеньках с неизменной сигаретой. «Матерь Божья!» Ашосси внезапно ударил по тормозам так, что обеих пассажирок швырнуло вперед и чудом не расплющило о передние сиденья. «Это еще что такое?» Возле дверей магазина стояло такси с распахнутыми дверцами. Рядом на мостовой в беспорядке валялись три туго набитые сумки и сложенная детская коляска. Из одной сумки свешивалось золотистое вечернее платье. Из другой — скомканные ползунки. Тут же лежал на боку пакет «Майка» из супермаркета, полный скомканных мокрых детских пеленок. Рядом с вещами стоял Ишу, взбитый на затылок бейсболки, и держал голову черного младенца с таким видом, словно в руках у него была граната с выдернутой чекой. Второго ребенка, заливающегося криком на всю площадь Пелауринья, держала соседка Донна Аурелия, и на ее коричневом сморщенном, как сушеный плод, личике застыло выражение сокрушительного любопытства. А мать божественных близнецов, жена Шанго, повелителя молний, красавица Ашун, самозабвенно выла на груди своей свекрови. Сквозь ее рыдания прорывались самые головокружительные ругательства города всех святых, над которыми, впрочем, всецело доминировало одно — «Сукин сын! Ах, он сукин сын! Ну что же за сукин сын, святая дева? Дона Женаина, Дона Женаина! Он просто последний сукин сын! Он бросил меня, он ушел от собственных детей, он не любит меня больше!» девочка моя, моя драгоценная девочка!» В голосе Доны Женаины нарастала гневная крещенда. «Погоди минутку, не плачь же, Ашунинья! Ты же знаешь своего мужа, когда это у Шанго была голова на плечах. Почему ты не позвонила мне сразу? Зачем терпела целую неделю? Погоди, вот я ему задам, дай только дотянуться до телефона. Он у меня узнает, как издеваться над женой. Этот бандит заплатит за каждую твою слезинку, или я ему не мать». Ашосси осторожно присвистнул. Эшу повернул голову, увидел Эву, и на миг в его широко раскрывшихся глазах вспыхнула радость. Но сразу же взгляд Ишу метнулся в сторону. Младенец в его руках спокойно спал. Зато тот, которого держала Донна Аурелия, завопил вдруг так надсадно и отчаянно, что на миг не стало слышно даже Ашун. «Мам, Эвинья приехала». вклинившись между женскими и младенческими воплями, сообщила Шосси. Ашун и Жанаина мгновенно умолкли, повернулись, и Эва чуть не лишилась чувств. Ашун, появление которой на перекрестке города легко могло спровоцировать дорожную аварию, сейчас нельзя было узнать. Правая ее щека была рассечена царапиной, на скуле красовался синяк. Как ни была ошеломлена Эва, она все же определила, что царапина старая, поджившая, а синяк уже сходит. Волосы Ашун висели всклокоченной массой, измученное лицо было немилосердно зарёвано. Но гораздо более этого Эва напугала то, что над головой Ашун блеклыми газовыми огоньками стояло голубое свечение. То, которое она уже не раз видела у Эшу. Сияние, говорящее о лжи. Всего один миг Эва и Ашун смотрели друг на дружку. Но Эва успела заметить в глазах подруги отчаяние, мгновенно перешедшее в панический ужас. А затем Ашун ахнула, всплеснула руками, хрипло закричала. «Дона Жанаина, ради всего святого я не могу, не хочу ее видеть, не пускайте Эву ко мне!» И, закрывая лицо руками, кинулась в дом. Эва остолбенела. Ашун не хочет ее видеть. Едва оказавшись с освобожденными руками, Жанаина выхватила из кармана платья древний мобильный телефон и принялась тыкать в кнопки, от волнения то и дело попадая не туда и яростно чертыхаясь. «Эшу», — воспользовался Ашоси моментом. «Что стряслось? Ашун ушла от Шанго?» «Ушла?» Эшу взмахнул племянником так, словно намеревался запустить ему в витрину магазина. «Да это Шанго ее бросил вместе с детьми. Неделю назад свалил из города неизвестно куда. Он еще и вмазал Ашун. Ты видел ее лицо?» «Твою же мать!» Ашоси даже присел. «Что Ашун могла такого сделать? Они же четвертый год живут, и Шанго даже пальцем ее не тронул никогда. Он что, был пьян? Или под макуньей?» «Что ты ко мне пристал?» — огрызнулся Эшу. Из-под лобья, взглянув на Эву, невесело ухмыльнулся. «Видишь, какие дела творятся, малышка. И не смотри на меня так, я знать ничего не знаю. Черт бы драл всех младенцев. Чем его заткнуть?» Эва отвернулась, не в силах видеть голубых просверков над головой Эшу. Паника поднималась в ней стремительно, как рвотный позыв. Она посмотрела на тетю. Та, не замечая ничего вокруг, остервенело тыкала в кнопки телефона. Скосила глаза на Ашоси. Тот, уставившись в мостовую, мрачно дымил сигаретой. Было очевидно, что ни брат, ни тетка не видят этого мерзкого синеватого сияния. «Что же это такое?» — с ужасом думала Эва. «Эшу лжет, но... что с него возьмешь? Он всю жизнь такой, но Ашун... Почему? Что случилось?» «Ведь мы же подруги, для чего ей обманывать меня?» «Ивинья, мне, наверное, лучше поехать в гостиницу», — в полголоса сказала стоящая за ее спиной Габриэлла. «Когда в семье неприятности, чужим людям лучше не...» «Перестань, пожалуйста», — сердито отозвалась Эва. «Я не знаю, что произошло, но...» «И телефон молчит», — простонала Жанаина. Ее синие глаза от слез сделались еще ярче. Грудь гневно вздымалась под платьем. Встретившись взглядом с матерью, Ашоси в панике шагнул за спину сестры. «Мам, я ничего не знаю, ей-богу, я ни с какого боку!» Эва немедленно уставилась на него. Никакого голубого света над дредами Ашоси и в помине не было. «Эвинья!» Дона Жанаина, не замечая попятившегося от нее сына, как фрегат под всеми парусами двинулась через улицу к перепуганной племяннице. И с каждым шагом ее лицо менялось, и когда тетя заключила Эву в свои объятия, она уже широко и счастливо улыбалась. «Эвинья, девочка моя, мое утешение, моя радость, ты здесь, наконец-то. Я так счастлива, ты целуешь мое сердце. Но хоть бы один раз ты приехала в семью на каникулы, а тут все было в порядке». «Почему Ашун не хочет меня видеть, тетя?» — взволнованно допытывалась Эва. «Ведь я ни в чем не могу быть перед ней виновата. Меня полгода не было в Баие. Разрешите, я поднимусь и сама поговорю с ней?» «Нет, моя Эвинья». Жанаина, слегка отстранив племянницу, посмотрела ей прямо в лицо большими, мокрыми от слез, нестерпимо синими глазами. И Эва невольно подумала, как мог отец уйти от такой красоты? «Прости меня, малышка, но наша Ашун сейчас в таком состоянии, что с ней лучше не спорить. Не дай бог, у нее начнется настоящая истерика, пропадет молоко. И что я тогда смогу сделать со своими голодными внуками? Поверь мне, когда все это разрешится, Ашун придет в себя, и вы поговорите. Но сейчас... сейчас ей можно только плакать». Эва тяжело вздохнула. «А кто это, сеньорита? Твоя подруга? Та самая Габи?» Жанаина выпустила из объятий племянницу и протянула обе руки Габриэле. «Доброе утро, девочка моя. Мне нет прощения за то, что моя семья вот так встречает вас». «Ни о чем не беспокойтесь, сеньора де Айока». Габриэла с улыбкой пожала ладонь Жанаины. «У меня самой 4 брата и 2 сестры, так что я все понимаю, честное слово. Вы бы видели, что творилось у нас в доме, когда мой брат Антонио собрался жениться, а невест оказалось 2, причем одна на сносях». Ахнув, Жанаина всплеснула руками и покачала головой. «Но вы приехали отдохнуть, а тут такое. Мне так стыдно, девочка моя». «О, я отдохну любой ценой», — с улыбкой заверила ее Габриэла. «Баия, моя мечта. Я не была здесь 10 лет. Я уверена, мы с вами еще найдем о чем поболтать. А сейчас я еду в гостиницу». «Ни за что на свете», — снова всполошилась Жанаина. «Только этого не хватало, в гостиницу. Подруга нашей Винни, какой позор! Эва, объясни, сколько сейчас стоит номер в отеле и...» «Мы вместе поедем в Бротас, Коба». Эва не сводила глаз с занавески на втором этаже дома, которая чуть заметно покачивалась. Девушка знала, там сейчас, прячась, стоит и смотрит на нее Ашун. «Габи, даже не вздумай спорить. Сестра будет счастлива, что мы остановились у нее. Бротас — это, конечно, не Пелауринья, но тебя никто не тронет. Там все знают, чья я сестра. Сможешь, даже если хочешь, гулять по району с фотоаппаратом на животе и пачкой долларов в руке, как гринго. Пойдем в школу Янса, посмотришь потрясающую капоэйру, и там Терейра Донна Кармелла, увидишь настоящую макумбу, а не шоу для туристов. Думаю, оба сможет договориться, чтобы тебя туда пустили. Ашосе, грузи наши сумки обратно, мы едем в Бротас». «Абинья, честное слово, я больше не могу», — простонала Эва, из последних сил откусив от кокосового бригадейру. «Все очень-очень вкусно, но в меня больше не войдет». Бригадейру. Пирожное из масла, сахара и какао. «Вот так всегда», — провозгласила оба, воздевая к потолку руки. «Девочка приезжает из своего университета худая, как палка, и ничего не хочет есть. Что от тебя скоро останется? Один черненький кудрявый скелетик?» «Абинья, я же съела фижуаду, сарапату, мунгунзу, акараже, наверное, 10 штук». 3. «Зато каких?» Фижуада. Очень популярное в Бразилии блюдо из черной фасоли и мяса. Сарапатал. Блюдо из свиной крови и субпродуктов. Мунгунза. Сладкое блюдо из кукурузных зерен, сахара и или меда. Эва обессиленно указала на тарелку с акараже, каждым размером с кулак Шанго. «Да еще и бригадейру». «Просто смешно», — гневно подытожила оба. «Только не говори мне, что ты села на диету, как все эти чокнутые кариоки». «Еще не хватало», — фыркнула Эва. Оба недоверчиво посмотрела на младшую сестренку. Со вздохом положила недоеденный бригадейру обратно на блюдо. Покосилась на оплетенный фиолетовыми, розовыми и белыми ипомеями балкон, где в широком индейском гамаке, свернувшись в клубок, мертвым сном спала Габриэла. Улыбнулась. «Какая чудесная девчушка! Говоришь, она художник, критик? Пишет в журналы про всякое ваше искусство? Подумать только, а по ней ни почем такого не скажешь. Управлялась сегодня у меня на кухне, как последняя негритянка с холмов. Я бы просто пропала без вас обеих». Эва улыбнулась. Когда утром они с Габриэлой вышли из Пежо-Шосси перед рестораном «Тихая вода», из распахнутых окон заведения доносились отчаянный грохот и ругань. Не успела Эва испугаться, а ей навстречу уже вылетела старшая сестра, запыхавшаяся, растрёпанная, в залитом маслом платье и к ужасу Эвы тоже зарёванная. «Абинья, святая дева, что ещё случилось?» «Ой, Эвинья, моя маленькая, ты приехала, слава богу, наконец-то! Что случилось, спрашиваешь ты? Две мои вертихвостки, Тея и Ясмина, вдвоём свалились с этой непонятной хворью. Обе в волдырях с головы до пят и со страшной температурой валяются дома. Ясмину заразил муж, этот раздолбай зе Джинга, а Теа — брат. И что вот мне теперь делать? У меня вечером должны отмечать помолвку, сняли зал за неделю, а я совсем одна. Слава богу, хотя бы успела купить продукты, но ведь я ничего теперь не успею, и... Кто эта сеньорита Эвинья?» «Добрый день, дона оба, я Габриэла Эмедиато», в который раз за день представилась Габриэла, бросая в угол сумку и деловито увязывая в хвост свои золотисто-пушистые волосы. «Мне приходилось работать на кухне. Покажите, где можно помыть руки, и я к вашим услугам». Растерявшаяся оба не нашлась, что возразить. А Шосси потащил сумки Эвы и Габриэлы наверх, а сами девушки ринулись на кухню. Работа закипела. Эва успела только простонать: «Боже, Габи, я испортила тебе каникулы!» Получить в ответ свирепое: «Не выдумывай, моя радость!» И Габриэла накинулась на кучу неочищенных креветок. Кухня наполнилась клубами пара, грохотом посуды, энергичной бранью оба, стуком ножей и шумом воды. Для вечернего ужина требовалось перемыть целую гору овощей и фруктов. Эва плохо умела готовить, но помогать старшей сестре любила. Оба творила еду на кухне так, что наблюдать за ней можно было, лишь затаив дыхание от восторга. От острых, пряных, сладких и крепких запахов можно было сойти с ума. Булькало в огромной кастрюле кокосовое молоко, лилось в сковороду тёмно-янтарное денде, летели следом розовые, похожие на кораллы, креветки, вскрывались моллюски, чистилась рыба, варилась и растиралась в плотное тесто для окороже фасоль. Обжаривались орехи кажу, сыпались к ним креветки и имбирь, и семена киабу, варясь в кастрюле, становились из белых розовыми. И, как всегда, в тот самый миг, когда, казалось, ещё ничего не было готово, с улицы раздался пронзительный автомобильный сигнал, и сразу четыре машины запарковались у края тротуара. Прибыли гости. Оба, ахнув, чуть не опрокинула на пол миску с ватапой. Денде. Пальмовое масло. Киабу. Бамия. Ватапа. Паста из креветок, арахиса, кешью, кокосового масла и масла денде. Используется как намазка для бутербродов, как начинка для окороже и как отдельный продукт. Эва уронила нож. Габриэла смахнула со лба пот, дёрнула резинку, распуская свои фантастические кудри, сорвала с талии заляпанный маслом и рыбьей чешуёй фартук, улыбнулась, как королева самбы, и, схватив блюдо с салатом из морепродуктов, кинулась в зал. Опомнившись, Эва помчалась за ней с бутылками гуараны и вина. Следом принеслась оба со стопкой белоснежных тарелок, и праздник начался. Ресторан опустел за полночь. Измученная Габриэла, даже не приняв душа, рухнула в гамак и уснула. Сёстры остались вдвоём на опустевшей веранде. Над Бротосом раскинулось тёмное, забросанное звёздами небо. Воздух был напоён запахами фруктов и цветущей табибуи. Лунный свет дрожал на тёмно-красной, как вино гуарани, в высоком стакане. Гуарана — безалкогольный напиток из одноимённых плодов. И в сердце Эвы постепенно тёплыми волнами входил покой. Несмотря ни на что, она была дома. Дома, в чёрном городе всех святых, спящем в мягких ладонях холмов под бархатным небом баиянской ночи. Дома, в своей семье. «Откуда оно взялось?» — сонно спросила Эва, кивая на молодое деревце, раскинувшее крону у самого порога ресторана. Ветви дерева были сплошь увешаны цветными тряпочками, шнурками, браслетами из бусин, амулетами из раковин, камешков и перьев — и просто перекрученными записочками. «Полгода назад его не было. Это ведь гамелейра, да? Она же очень медленно растёт. Ты купила готовое дерево в катке?» «Платить деньги за деревья?» — фыркнула оба. «Я пока ещё в своём уме». Прихлёбывая гуарану, она рассказала сестре о том, как они с Янса взяли приступом старый шкаф на чердаке. Эва, слушая, только качала головой, ничему, впрочем, не удивляясь. «Говоришь, тебя просила об этом наша бабушка?» «Именно она. Могла ли я ей отказать?» Оба вздохнула, задумавшись. Смахнула со стола богомола, штурмовавшего недоеденной Эвой бригадейру, и откусила от пирожного сама. «Уф, этак я скоро перестану пролезать в двери ресторана. Надо почаще заниматься любовью, вот что. Самый надежный способ похудеть». «Переезжай к Агуну в Рио», — улыбнулась Эва. «Через месяц станешь тощей, как жерть». «Ну да, и он тут же меня бросит. Очень нужно». Оба взглянула на увешанную подношениями гамилейру и сразу перестала улыбаться. «Я зарыла под ее корни нож Агуна. Может быть, поэтому она одна и не сохнет». «А другие погибли?» — уточнила Эва. «Да, представь себе, все 15. Даже та, которую посадила у себя на Терейро Дона Кармела. Такая жалость, ведь сначала они хорошо начали расти. Так же быстро, как и моя. А неделю назад, как только в Бротос пришла эта проклятая хворь, так сразу и... Неужели человеческие болезни могут убивать деревья? Никогда о таком не слышала». «Так это правда?» Эва мгновенно забыла про гамилиру. «Я читала в интернете, но... Оспа в Бротосе... Это не новостная утка? Как же такое может быть? Последняя вспышка была... Погоди, дай вспомнить. Кажется, еще в 70-х. И с тех пор во всем мире ни разу... Даже прививок уже нигде не делают». «Но у нас тут, слава богу, не оспа». Оба нахмурилась. «То есть очень на нее похожи и волдыри, и гнойники, и температура, но люди не умирают и не вылечиваются». «Больницы уже забиты. Объявили карантин. На выездах из района вот-вот встанет полиция. Так что очень хорошо, что ты сегодня приехала ко мне. День-другой, и в Бротос уже никто не сможет пробраться. А в других районах ничего такого и в помине нет. Это чье-то колдовство, не иначе». Эва вздохнула, зная, что в Баии такое случается сплошь и рядом. Подумав, осторожно сказала. «Должно быть, я зря притащила сюда Габи. Она же может заразиться». «Брось», — отмахнулась Оба. «Она под моей защитой. Может, я и не самая сильная из Ариша, но защитить подругу сестренки все же сумею. Ничего не будет, обещаю тебе». «А что наш Абалу говорит об этом? Болезни по его части?» «Ничего не говорит», — сердито фыркнула Оба. «Не отвечает на звонки и не появляется даже в сети. Ты же знаешь своего брата. Если на него накатит... Он ни с кем не станет разговаривать. Возможно, для тебя сделают исключение». Эва ничего не ответила, но твердо решила завтра же повидаться с Абалу, даже если для этого ей придется карабкаться в окно его дома по лиане. «А что произошло у Шанго Сашун? Они, кажется, никогда еще так не ссорились». Оба сокрушенно покачала головой. «Не знаю, Ивинья. Клянусь, я ничего не знаю. Шанго ушел неделю назад». «Когда началась эта... оспа?» «Кажется, да. Скандал был страшный. Они Сашу нарали друг на друга на весь квартал. Все соседи проснулись. Шанго даже избил ее, вот ведь сукин сын. Но когда прибежали я и Янса, его уже не было, а Ашун рыдала на лестничной клетке, как полоумная. Мы хотели ей помочь, но она даже не впустила нас в квартиру. Даже не дала взглянуть на детей. Сказала, что прекрасно справится сама, и захлопнула дверь перед нашими носами». «Как сегодня перед моим», — подумала Эва. В голове царил сумбур. «Значит, это правда. Шанго бросил жену и ушел из дома. Но что тогда означало это проклятое голубое свечение над головой Ашун? Что, если не ложь?» «И вот Шанго как в воду канул. Даже телефон вне зоны действия. Ашун целую неделю промучилась с детьми одна, а сегодня, видишь, уже не выдержала. Там и в самом деле что-то неладное, Ивинья. Маленькие дети, конечно, много плачут, но ведь не с ночи же до утра. Они вообще ни на миг не умолкают. Я уверена, Ашун даже 2 часа не смогла проспать за эту неделю. Кто сможет выдержать такое? А Шанго, ей-богу, нашел время для выкрутасов. В квартале эпидемия. Люди лежат по домам и стонут. Даже деревья вон сохнут, а Шанго на все наплевать и... Ивинья, о чем ты думаешь?» Я думаю о том, почему все это случилось сразу. Эва задумчиво трогала глинцевитые листья молодой гамильеры. Эти деревья, оспа, несчастье в семье Ашун. Шанго должен вернуться, Абинье. Вернуться и навести порядок в своем доме. «Завтра Дона Кармела обратится к повелителю молний на Макумбе», — заявила Оба, решительно засовывая в рот последний бригадейру. «Если даже это не поможет, Бротосу конец».